4. Трапезунд. Ваше превосходительство, прибыли капитан первого ранга Вердеревский, с ним старший лейтенант Кириенко и ротмистр Автономов, доложил мой адъютант. Хорошо, пригласи, я их жду. Ваше превосходительство, разрешите? Первым входил Вердеревский, за ним начальник контрразведки флота ротмистр Автономов Александр Петрович, позади него заведующий разведывательным отделом Кириенко. «Дмитрий Николаевич, давай-давай, заходите, присаживайтесь». «Я вот по какому делу вас вызвал, господа офицеры», – начал я, когда все подсели к столу. Все вы знаете, что сразу после завершения нашего зимнего наступления на Кавказском фронте началась разработка операции по дальнейшему наступлению наших войск вглубь Турции. Обо всей фронтовой операции мы говорить не будем, поговорим только о его приморском фланге. Начинается заключительная фаза подготовки к большой десантной операции по высадке в тылу турецкого Трапезунда русских войск с целью захвата города. В последующем это будет передовая база для базирования батумского отряда, а также через этот порт пойдет основное снабжение нашей кавказской армии, продвигающейся вглубь Турции. В этой операции будут задействованы основные силы нашего флота. Тут и охрана конвоев, и артиллерийская поддержка десанта, и наступающих войск генерала Ляхова. Но главное – это не допустить к району сосредоточивания и в район выгрузки транспортных судов корабли противника. Я имею в виду Гебена и Бреслау. Мы должны знать каждый шаг германцев, их намерения. Что скажешь, Павел Николаевич? Кириенко вскочил со стула. Да сядь ты, Павел Николаевич! Ваше превосходительство! Германо-турецкий флот под пристальным нашим наблюдением. У Босфора постоянно находится одна из подводных лодок и отслеживает все перемещения у пролива. Крупных кораблей не зафиксировано. В основном это парусные шхуны, что пытаются прорваться за углем. Да непосредственно дозорные корабли, что контролируют пролив. Ни Гебен, ни Бреслау после последней встречи с нашими кораблями в январе больше попыток выйти в море не предпринимали. Мы также прослушиваем по возможности все радиотелеграфные передачи и тут же отмечаем, если вдруг появился новый источник передач. Идет расшифровка всех перехваченных сообщений. Нам стало известно, что прорвав морскую блокаду, в Стамбул пришла подводная лодка Ю-33 под командованием капитан-лейтенанта Конрада Гансера. Выслушав его доклад о текущих делах разведки, я поставил перед его службой новую задачу. Вот что, старший лейтенант, мне надо, чтобы турки узнали о предстоящей десантной операции. За оставшуюся неделю с небольшим они все равно ничего не успеют сделать, а вам надо распустить слух в Батуми и в других портовых местах до самой Ризы, что по всему восточному побережью сосредоточено около сотни транспортных судов с войсками и припасами для Кавказской армии, которые должны следовать до Ризы и там все это выгружать. Хотя только слепой этого не увидит, так как в Батуми и правда сосредоточено большое количество судов. Они сейчас по всему восточному побережью сосредотачиваются. Пусть твои люди побольше болтают, только точной даты не называют. «Ваше превосходительство, вы таким способом надеетесь выманить турецкий флот?» «Хочу попробовать, а вдруг получится?» «Но это немного смахивает на предательство, предупреждая противника о предстоящей переброске войск и военных грузов». «Я же сказал, чтобы точной даты не называли, а намекали, что конвои начнут движение где-то примерно с середины апреля». Это касается и ваших людей, Александр Петрович. У них задача не только распускать слухи, но и отслеживать, кого они заинтересовали. У вас найдутся люди для этого дела, или понадобится привлечь кого-то из сотрудников Кутаисского и Черноморского губернского жандармского управления. Людей у меня действительно мало, ваше превосходительство. Очень трудно подобрать толковых сотрудников, особенно для такого дела, как контрразведка. На восточном побережье от Новороссийска до Сухума наших сотрудников совсем единицы. Я думаю, что несколько сотрудников из тех мест, что мне знакомы еще по службе в департаменте полиции, нам помогут. Но все равно придется за помощью обратиться в тамошнее управление. Тут такое дело, сам понимаешь, скоро начинается наступление, так что давай привлекай людей. Предлагаю вам обоим особенно обратить внимание на недавно освобожденные турецкие города. Туда больше людей пошлите. Да будьте так любезны, только друг другу не помешайте. Вы уж там согласуйте между собой, чтобы накладки никакой не вышло. У меня еще будет одна просьба к вам, Александр Петрович. Надо оградить корабли флота от попыток совершения на них диверсий, как со стороны агентов противной стороны, так и наших всевозможных левых боевых организаций. Их тоже исключать не нужно. Вы уже слышали, что подобная попытка была предпринята на Петропавловске, но своевременно была пресечена. Также надо оградить экипажи от влияния всяких сомнительных элементов, агитирующих за светлое будущее. Я полагаю, ваше превосходительство, вам известно, какое негативное отношение к нам среди морских офицеров, не говоря уж о нижних чинах. Некоторых из нас не желают видеть на кораблях. Бывали случаи, что некоторые начальники даже препятствовали пребыванию на их судне или не содействовали в расследовании. Это из-за ваших синих мундиров. На кого-то раздражающе действует красный цвет, а на кого-то синий. Уже подписан приказ о переводе всех чинов, что до этого пребывали в штате жандармского корпуса, во флот. С этого дня вы старший лейтенант флота, и будьте добры в следующий раз прибыть на прием соответственно положению. Будет исполнено, ваше превосходительство. А насчет непонимания со стороны некоторых начальников, мы издадим соответствующий приказ, и они будут у нас паиньками. Это во многом поможет нам. Павел Николаевич, надо, чтобы с кораблей или береговых радиостанций иногда случайно в эфире проскакивали сведения про большие транспортные конвои, двигающиеся к Батуми. Я рассчитываю, что эти слухи все же дойдут до Стамбула. Это мы можем организовать. Допустим, противник узнал об этом. Так они могут послать вместо надводных кораблей подводные лодки. Ты у нас кто? Разведка или нет? А ну скажи мне, сколько они могут выслать к восточному побережью подводных лодок? Из тех, кто может дойти до Батуми и патрулировать там в течение нескольких дней, всего одна. Это Ю-33. Еще две подводные лодки Ю-21 и Ю-39 после нашего авианалета на Варну находятся в ремонте. Эти подводные лодки очень опасный противник. Они имеют на вооружении 4 20-дюймовые торпедные трубы и 6 торпед в боезапасе и одно 88-миллиметровое орудие. Есть также сведения, что на Ю-39 стоит 4-дюймовка. 4 дюйма – это серьезное орудие. Такая лодка может доставить много хлопот нашим противолодочным силам. Там на кораблях самое крупное орудие в 3 дюйма. Но это только слухи, ваше превосходительство. Извини, что перебил. Продолжай дальше. Есть еще две малые подводные лодки в 120 тонн. Они тоже могут дойти до восточного побережья, но для патрулирования там у них останется очень мало топлива, да в боезапасе всего 2 торпеды. Турки могут их вначале и до Синопа или Самсуна перебросить, там дозаправить. Тогда время патрулирования у наших берегов возрастет. Третья из малых подводных лодок UB-14 сильно повреждена попаданием бомбы. При этом там большие потери из числа экипажа, в том числе погиб и командир, обер-лейтенант фон Геймбург. Есть еще три малые подводные лодки, минные заградители, но до восточного побережья из-за своей малой дальности хода дойти не могут. Но если и они воспользуются синопом, тогда могут выставить мины на подступах Батума и Риза. Вот видишь, значит, самой опасной остается всего одна. И тут я кое-что вспомнил. А это не та подлодка, что в моем мире потопило госпитальное судно «Португал», на котором погибли раненые и медперсонал, после чего капитан-лейтенант Гансер был объявлен военным преступником. Надо указать Саблину, чтобы ни в коем случае не оставлял судно без должной охраны. Я полагаю, что Саблин не допустит, чтобы одна подводная лодка противника начала резвиться возле наших берегов. Но надо его предупредить особо насчет явной угрозы в ближайшие две недели со стороны подводных лодок противника. «Ваше превосходительство», – взял слово Вердеревский, – «у меня есть предложение на время десантной операции устроить блокадные действия возле синопа и Самсуна, чтобы не допустить туда захода подводных лодок противника, чем мы сильно сократим им время пребывания в наших водах». «Я согласен с тобой. Определись, кого можно послать туда, и к вечеру доложишь». «К вечеру я все подготовлю, ваше превосходительство». «Полагаю, что никто из нас не думает, что одной подводной лодкой можно прервать наши транспортные перевозки, да еще идущие под охраной боевых кораблей. Думаю, что и тремя подлодками германцам этого не осилить. Я окажусь прав, что точно так же думает и адмирал Сушон, и ему придется выводить в море свой ударный отряд. Только я не знаю, по своей инициативе или под давлением турок, но он вынужден будет выйти в море, чтобы быстро проскочить до района Батуми или Риза, там нанести по транспортным судам чувствительный удар и обратно успеть скрыться в проливе, пока мы его не заблокировали. А как же наши дозорные корабли у пролива? Они сразу заметят выход кораблей. Сушон не пошлет свои корабли вглубь Черного моря, зная, что нам стало известно об их выходе. Павел Николаевич, нам надо у пролива разыграть такое театральное представление перед турками, чтобы противник поверил в то, что пролив в ближайшие сутки останется без нашего присмотра. Например, на виду их берегового наблюдательного поста изобразить аварию на подводной лодке, которая по какой-то технической причине не может погружаться под воду. Например, пожар на борту, устроить побольше дыма, паника на подводной лодке, матросы выскакивают наверх и чуть ли не прыгают за борт. После всего этого она малым ходом удаляется в северном направлении. Но турки, я думаю, не такие уж дураки, что будут безучастными наблюдателями, высказал сомнение Вердеревский. Они обязательно пошлют свои дозорные корабли или захватить нашу подлодку, или потопить. А завидев погоню, лодке придется погружаться, и турки все поймут. Так я на это и надеюсь, Дмитрий Николаевич. Что у них там в проливе стоит? Пара канонерок, да несколько старых миноносцев. Пока с поста свяжутся с ними, да пока растолкуют, чего они видят в море, а на дозорных кораблях примут какое-то решение, бросаться им в погоню за русской подлодкой, или это такая хитрость? Я понял вас, ваше превосходительство. Что вы имеете в виду, говоря о представлении? К завтрашнему дню подготовлю такой план. Тут же воскликнул Кириенко. Мы устроим им сюрприз. Раз все поняли, то завтра с утра жду у себя. Дмитрий Николаевич, у меня к вам еще одна просьба. Нужно составить полный отчет о наличии транспортных судов в составе флота. Нам нужно знать, сколько их, какие это суда, их тактико-технические данные. С этим вопросом также обратись к командующему транспортными силами флота контр-адмиралу Хоменко. Он должен больше знать о своем хозяйстве. А также постарайся выяснить, сколько и какие суда находятся в частных руках, и можно что-то из них использовать для нужд флота. К 30 марта все детали предстоящей десантной операции были проработаны и утверждены. Саму операцию по захвату турецкого Трапезунда назначили на 6 апреля. Началась переброска войск. Когда через два дня Вердеревский представил мне отчет, составленный совместно с контр-адмиралом Хоменко о количестве транспортных судов, находящихся в составе транспортной флотилии, разбитой на несколько отрядов, оказалось более сотни транспортов. Они все вместе могли одновременно принять 3 дивизии с полным вооружением и припасами. Хотя специализированных судов для высадки десанта прямо на берег у нас не было ни одного. Но в составе флота было 2 десятка паровых шхун, прародителей находившихся в постройке десантных судов типа «Надежда», которые в короткий срок можно было переоборудовать под эти цели. Это что же получается? Что предыдущее командование сознательно принижало количество судов, чтобы не принимать на себя слишком много задач. Попросту обманул ставку относительно реальных возможностей флотилии. А мы тоже хороши. Сразу не проверили, все думали, что нам для десантной операции в проливе нужно как минимум еще не менее 20 транспортных судов. Вот и заказали себе с запасом целых 30 десантных судов типа «Надежда». Ладно. Они нам в будущем пригодятся, не на войне, так в мирное время. А теперь посмотрим, как пройдет эта десантная операция. Если все пройдет как надо, значит, начнем к осени готовить операцию по захвату Босфора. Штаб Кавказской армии при разработке операции немного преувеличил численность противника в районе Трапезунда и решил усилить отряд генерала Ляхова двумя казачьими пластунскими бригадами и поручить ему захват Трапезунда. Впоследствии стало известно, что турки в районе Трапезунда имели всего 16 батальонов, а укрепления города были чисто символическими. Но мы задействовали в операции усиленный корпус, то есть примерно в 4 раза больше сил, чем у противника. Первой фазой операции стала переброска из Новороссийска в Ризе этих самых двух пластунских бригад. Пока пластуны грузились в Новороссийске, туда подошли еще 3 батальона, и теперь на выделенные 23 судна надо было погрузить вместо 15 тысяч личного состава 21 тысячу, да с полным вооружением. А это почти дивизия. Ну ничего. Всех благополучно разместили на транспортах, не испытывая никаких затруднений. Сам командующий Кавказской армии генерал Юдинич поднялся на крейсер «Алмаз». Он решил глянуть на действия приморского отряда генерала Ляхова. На том же судне находился начальник штаба флота, а теперь ответственный за высадку десанта контр-адмирал Пилкин. В группу прикрытия, что находилась в 40 милях юго-западнее Ризы, входили линкор «Императрица Мария», на котором я поднял свой флаг, крейсер «Кагул» и 4 эсминца. Непосредственно охрану конвоя осуществляли крейсера «Прут», это бывший турецкий «Меджидия», и «Алмаз». В этот раз он был без своей авиационной группы и выполнял роль штабного корабля. Гидрокрейсера «Николай I» и «Александр I» и эсминцы противолодочной дивизии. Вторая оперативная группа под командованием вице-адмирала Новицкого находилась в полной боевой готовности к выходу в море. Во время высадки первых транспортов с войсками в Ризе со стороны моря их прикрывали корабли батумского отряда. Были развернуты дозоры из миноносцев и тральщиков, а также поставлены противолодочные сети. Усиленные меры предосторожности пришлось принять потому, что наши дозорные корабли Несколько дней назад заметили возле Зунгулдака перископ чужой подлодки. Это значит, что в Черное море вышли германские подводные лодки. И сколько их? Одна, две или три? Мы не знаем. А тут еще за сутки до подхода конвоя к Ризе эсминец Строгий обнаружил германскую подводную лодку и атаковал ее. Таранным ударом эсминец смял лодки Юби-7 перископ и сбросил глубинные бомбы. На месте взрыва стали интенсивно выделяться воздушные пузыри, и чуть позже появилось масляное пятно и разный мусор. По обрывкам всяких бумаг, что всплыли на месте гибели подлодки, впоследствии выяснилось, что это была Юби-7, командовал ей обер-лейтенант Люттиган. Так была одержана первая победа противолодочной дивизии контр-адмирала Саблина. За первые три дня проведения операции, благодаря грамотным действиям дивизии Саблина, потерь на транспортных военных кораблях не было. 4 апреля 2-я бригада пластунов была благополучно высажена в Ризе, которая сразу двинулась к линии фронта. На подходе были еще суда с войсками, которые предлагалось высадить ближе к фронту. 6 апреля в 2:35 на императрице Марии был получен шифрованный сигнал. Он извещал, что один из германских боевых кораблей вышел из Босфора и направился на север в сторону Варны. Это был Бреслау. 5 апреля после обеда недалеко от входа в Босфор разыгралась трагедия. С утра в дозоре здесь находилась подводная лодка «Нарвал», что наблюдала за выходом из пролива, а с береговых высот за ней наблюдали турки. А эти подводные лодки здесь частые гости, но что-то сделать с этими русскими, которые так нахально все время торчат перед проливом, они не могут. Как только откроет огонь береговая батарея по таким наглецам, русские отходят подальше в море или погружаются под воду. Да и надводные корабли от миноносцев и выше также мало чем помогают. Ну а если что мельче, так русские могут вступить и в артиллерийскую дуэль, имея на вооружении два орудия в 75 мм. В этот раз с русской подлодкой что-то происходило непонятное. То она погрузится, то снова всплывет, начнет движение и останавливается, а потом над ней взвился черный шлейф дыма, а из рубки выскакивали люди. Еще несколько минут, и лодка закачалась на волнах без хода. Турки обрадовались, что русских покарал Аллах, что их подводная лодка осталась без надводного хода, а возможно, она и погружаться не сможет. Тут же сообщили на ближайшую стоянку дозорных кораблей, что есть большая вероятность захватить этих геуров вместе с их подводной лодкой или хотя бы уничтожить. Также и на турецких и немецких кораблях стали перехватывать интенсивные радиопередачи из ближайших к турецкому побережью районов. Значит и правда, у русских серьезная авария, если они вызывают помощь. С берега турки увидели, что лодка стала медленно удаляться от пролива. Похоже, что она идет на электромоторах, экономя энергию, чтобы как можно дальше уйти от берега. Береговая батарея открыла огонь, но снаряды не долетали несколько кабельтовых и взрывались позади уходящей лодки. На перехват «Нарвала» турки послали два старых миноносца и древнюю канонерскую лодку. Это все, что тут было под рукой. Из Стамбула вышли еще два эсминца, но им надо пройти на 7 миль больше, чем остальным. Лодка была в 15 милях, когда из пролива показались первые корабли турок. В эфире еще сильнее заработал передатчик, призывая на помощь. Через 15 минут из залива вышли еще два турецких эсминца и, увеличив ход до полного, также бросились в погоню. Но все, Теперь геуры заплатят за все. Им никуда не уйти от наших кораблей», – размечтались турки, наблюдая за разворачивающимися действиями на море. Но ни с берега, и тем более с кораблей не заметили, что русская подлодка постепенно увеличивает ход, чтобы первая тройка не так быстро нагоняла ее и уводила их дальше от берега. И когда корабли отошли уже миль на 10, с высокого берега заметили приближающиеся с востока на полном ходу два русских эсминца. Но на турецких кораблях опасность еще не видели и продолжали погоню за подводной лодкой. Но вот и на турецких кораблях увидели очень опасного противника и начали поворачивать назад, хотя до подводной лодки оставалось не более 6 миль, а до русских эсминцев было в 2 раза дальше. Но чтобы не испытывать судьбу, турки дружно ломанулись в обратную сторону. 2 более новых эсминца быстро вырвались вперед, бросая своих старых собратьев по оружию, ушли в сторону пролива, оставив их на расстрел русских эсминцев. За ними, отставая, спасался бегством еще один миноносец. Эсминцы быстро нагоняли 2 последних корабля, которые также растянулись и имели между собой большую дистанцию. Но эсминцы уже входили в зону поражения береговой батареи. Русские корабли, а это были быстрые и пылкие, разделившись, открыли огонь по обоим концевым кораблям. Это была канонерская лодка «Малатья» и миноносец «Юнус», оба древние корабли. Но и их тоже можно записать для пополнения боевого счета, несмотря на то, что практической боевой ценностью они не обладают. После нескольких пристрелочных выстрелов из носового орудия пылкий взял немного влево и открыл огонь на поражение всеми орудиями. И несмотря на огонь береговых орудий и своего интенсивного маневрирования, добился 7 попаданий, и этого для старого корыта хватило. Было видно, что канонерка села глубоко носом в воду и заваливается на правый борт, а экипаж спешно покидает ее. Быстрый также добился 2 попаданий в свою цель, которая сейчас стояла без хода и парила, но добить мешала пристрелявшаяся батарея. Уже 2 снаряда взорвались в каких-то 2 кабельтовых от борта, так что пришлось поворачивать назад и на отходе еще раз поразить миноносец. Это попадание оказалось роковым. Турки только отметили, что русские эсминцы ушли в ту сторону, где находилась русская подводная лодка. И похоже, что они взяли ее на буксир, так как из-за большой дальности определить это точно они не могли. Но до самого вечера больше никаких кораблей и подводных лодок русских не наблюдалось. Были высланы 2 самолета проверить, что с подводной лодкой и эсминцами. Турки обнаружили их в 50 милях от берега. Как только самолеты приблизились, один из эсминцев отдал буксир, и дальше лодка пошла сама на электромоторах, а корабли открыли огонь из противоаэропланных пушек. Самолеты сбросили по 2 малых бомбы, но не совсем удачно. Покружив еще немного, но не приближаясь к кораблям, полетели обратно в сторону пролива. Как только противник скрылся, эсминцы повернули в сторону турецкого угольного района. За ними пошла и подводная лодка, но не на буксире, а под своими дизелями, как ни в чем не бывало. Представление для турок закончилось вполне успешно, и что они там доложат своему начальству, вполне предсказуемо. Теперь германо-турецкое командование было уверено, что перед проливом и в районе Зунгулдака русских кораблей нет. Подводная лодка русских, что была тут в дозоре, по техническим причинам больше не может выполнять роль передового разведчика. Была взята на буксир своими же эсминцами, вызванными ею во избежание захвата или уничтожения кораблями турецкого флота, и теперь под конвоем буксируется в сторону Крыма. Надо полагать, что и возле Зунгулдака русских кораблей не осталось, так как именно оттуда пришли те эсминцы, и доподлинно известно, что они патрулируют парами. А новая пара появится еще не скоро, значит, есть шанс выйти из залива незамеченными. Срочно стал готовиться к выходу Бреслау. Ему надо незаметно проскочить самый опасный район, где патрулируют русские корабли, и незамеченным затеряться в море. Из-под Трапезунда приходят отчаянные мольбы о помощи. Русские перебрасывают войска морем, и сейчас в районе Ризы скопилось большое количество русских транспортных судов с войсками и вооружением. Надо нанести мощный удар по ним. Это немного ослабит нажим на Трапезунд. Также в Зунгулдак направились два парохода и множество парусников за углем. Как мы уже говорили, крейсер «Бреслау» был обнаружен идущим курсом на Варну, но через некоторое время он затерялся в Черном море. Тут и к гадалке не ходи, и так понятно, что он направляется сюда. Значит, через сутки его надо ждать тут. Завтра в полдень даем сигнал на выход второй оперативной группе. Они знают, что делать. А где Гебен? Неужели его побоялись выпустить в море? Тут такая добыча, а он отстаивается в проливе. Это что, всего одним кораблем и ограничится противодействие немцев самой крупной десантной операции русского Черноморского флота? В это время на фронте сложилось трудное для русских положение. Турки перешли в наступление, и генерал Ляхов с трудом сдерживал их. Он обратился к командующему войсками генералу Юденичу с просьбой доставить войска прямо к линии фронта в Хамуркан, так как марш по суше занимает слишком много времени. Юденич находился на штабном корабле. Ссылаясь на тяжелое положение на фронте, он обратился к начальнику транспортной флотилии контр-адмиралу Хоменко с просьбой доставить в Хамуркан первую пластунскую бригаду генерал-майора Ивана Гулыги и часть третьей бригады, что не успела высадиться в Ризе, но оставшуюся без обозов. Но тут проявил инициативу мой начальник штаба контр-адмирал Пилкин. Он обратился к командующему Кавказской армии Юденичу. «Ваше высокопревосходительство, а зачем нам высаживать войска у линии фронта и потом опять в лоб атаковать турок, если можно высадить их в тылу, например, в районе Платана, и оттуда вести наступление на Трапезунд? С той стороны нас никто не ждет, а оказавшись между двух огней, турок сам бросит свои позиции у Сюрмене и поспешит на единственную дорогу на Гюмишхана, боясь, что мы ее перережем, и они попадут в окружение. Тогда и сам Трапезунд нам достанется без боя. Я не думаю, что они захотят оборонять город, из которого ведет всего одна дорога вглубь Турции». Да и такой вариант развития операции уже прорабатывался, но его исполнение намечалось после взятия позиций у Сюрмене и начала атаки на Кавита с одновременной высадкой там десанта. Но это же опять перед Трапезундом, а не в тылу у города. А вот сейчас взять и высадить десант в 15 верстах в тылу и сразу наступать на единственную дорогу, что пригодна для прохождения войск, и перерезать ее. После того, как только противник узнает, что мы высаживаемся у них в тылу, то должны сразу же броситься по ней в бега. А если этого они не сделают, а еще какое-то время будут оказывать нам сопротивление под Хамурканом и Сюрмене, то к нам в плен должно попасть немало их войск. Юденич склонился над картой, оценивая обстановку. Несколько минут он решал какие-то задачи, перебирал в голове разные варианты. «Решено. Мы высаживаем бригады здесь. Вот только они остались без артиллерии. Она сейчас выгружается в Ризе. А как же они без ее поддержки будут наступать? Адмирал Хоменко сейчас находится в Ризе?» «Да, последнее сообщение от него было оттуда. С ним надо срочно связаться. пусть всю полевую артиллерию с припасами, которую не успели сгрузить с транспортов, направляет сюда. И как только она сюда прибудет, после этого начнем полноценную высадку. Ваше высокопревосходительство, если будем ждать артиллерию, пройдет много времени. Я предлагаю не дожидаться ее, а высаживать пластунов сразу, как только подойдем к платану. Мы сами поддержим их огнем корабельной артиллерии. Высадим вместе с десантом на берег артиллерийского офицера, можно двух, да несколько сигнальщиков. Это на первое время, пока не протянем телефонную линию. Вот они и будут корректировать огонь с кораблей. Юдинич опять задумался и после минутной паузы... Я одного опасаюсь, что нам не удастся с этими силами сходу овладеть дорогой. Из доклада генерала Ляхова, где говорится, что по сведениям разведки в Трапезунде находится до 5000 немецких солдат. Разведка сильно подвела генерала Ляхова. Откуда она брала данные, да черт его знает. Но, по всей видимости, с потолка, раз завысила численность турецких войск в несколько раз. Так, по некоторым ее донесениям, в Трапезунде находилось 5000 немцев. Хотя откуда им было взяться в Турции? Николай Николаевич, да откуда тут могут быть немцы, если они там у себя в Европе ощущают большую нехватку войск? Так я также думаю, откуда? Но Владимир Платонович ссылается на свою разведку. Владимир Константинович, а вам известно, что некоторыми частями в турецкой армии командуют немецкие офицеры, и их немало. Есть даже кое-какие воинские подразделения, состоящие из немцев и австрияк. Известно, и думаю, что во всей Турецкой империи столько немецких военных не наберется, сколько углядели в этом Трапезунде. Есть инструктора в их армии, есть артиллеристы, а также другие специалисты по технической части, в которых турки ощущают большую нехватку. Есть моряки, а вот насчет пехотных частей сомнительно что-то. Хорошо, тогда я отдаю приказ генералу Ляхову продолжать сдерживать противника по фронту еще сутки, а потом переходить его наступление. В это время ваши корабли поддерживают генерала Ляхова всеми орудиями. Первая кубанская пластунская бригада генерал-майора Ивана Емельяновича Гулыги и часть Донской пластунской бригады была успешно, без противодействия со стороны турок, высажена на берег. Они высаживались на берег с шутками-прибаутками. «С Богом, кубанцы! Не робея, смело в бой пойдем, друзья! Бейте, режьте, не жалея, басурманина врага! Там, далеко за горами...» Русский много раз шагал, покоряя вражьи страны, гордых турок побеждал. Так идем путем прадедов лавры славы добывать, и пойдем мы в дело смело, дедов славных не срамя. Смерть за веру, за Россию можно с радостью принять. Закрепившись на берегу, батальоны Гулыги начали наступление в двух направлениях. Основные силы, а это 4 батальона, повели наступление на Трапезунд, а 3 батальона под командой полковника Полухина двинулись к дороге на Гумишхана. Гулыга передал Полухину большую часть своих пулеметов. Если только полковнику удастся оседлать эту дорогу на Гумишхана, то туркам точно наступит хана. Во время выгрузки пластунов поручик Дурилин приметил одного флотского офицера, который очень толково распоряжался выгрузкой десанта на берег. Да и на берегу в бою с турками действовал храбро и умело. С горсткой пластунов и матросов захватил турецкую полевую батарею. Но больше всего он поразился тем, что на кителе этого старшего лейтенанта вместе с орденом святого Станислава III степени висело 4 солдатских георгиевских креста. Дурилин порасспрашивал кое-кого об этом офицере и выяснил немало любопытного о нем. Домерщиков Михаил Михайлович, бывший штрафник. Ну, там какая-то темная история 10-летней давности. Сбежал из России, так как на него завели дело, но когда началась война, вернулся в страну и попросился обратно на службу, но попал под суд за те старые грехи. Разжалован в матросы, лишен наград и дворянства и отправлен в конный подрывной отряд Кавказской туземной конной дивизии, которой командовал великий князь Михаил Александрович. За 9 месяцев заслужил 4 Егория, помилование, вернули лишенных наград и к тому же стал старшим лейтенантом. После боев за Трапезунд Дурилин разыскал этого старшего лейтенанта и предложил ему продолжить службу в 1-м морском полку. Полк только формируется, и офицеры с таким бесценным боевым опытом туда очень нужны. А полк-то формируется для одной очень ответственной десантной операции. Через 2 часа после выгрузки пластунов к району высадки пришли 2 судна с артиллерией и приступили к выгрузке. Как только одна батарея была выгружена на берег, ее тут же послали догонять батальоны полковника Полухина. Порожние транспорты, кроме 2 последних, ушли под охраной миноносцев в Ризе, а оттуда на Батуми. В Ризе оставалось еще 6 невыгруженных судов с артиллерией и припасами для войск. И теперь все, что находилось на судах, перегружалось на десантные самоходные баржи, которые сразу же после загрузки шли выгружаться к селению Оф. На переходе баржи охраняли 2 миноносца. На охрану порта выделили 2 эсминца и канонерскую лодку. Юденич оставался на Алмазе и руководил войсками оттуда. Для поддержки десанта были привлечены канонерская лодка «Донец», естественно, сам Алмаз и эсминцы «Завидный» и «Жуткий». Когда Юденич узнал, что где-то в море находится как минимум 1 крейсер противника, он тут же настучал радиограмму в штаб флота. Главнокомандующий находит необходимым на все время операции продолжать охрану флотом побережья, чтобы обеспечить войска от обстрела неприятельских кораблей, а не отстаиваться в бухте Севастополя. Он фактически намекал, что флот в разгар боев уклонился от выполнения своих обязанностей. Он не видел наши корабли, которые крейсировали в 40 милях на северо-запад, предполагая, что основной флот ушел в Севастополь, пока Пилкин его в этом не разубедил. «Ваше высокопревосходительство! Флот находится в море, и никуда он не сбежал, как вы соизволили заметить. Его задача не изменилась, как и было задумано по плану операции, он находится на прикрытии транспортной флотилии. Кроме того, в его задачу входит недопущение прорыва к побережью германо-турецкого флота». «Хорошо, я вам верю, господин адмирал, но если хоть один снаряд с вражеских кораблей упадет в расположение моих войск, я отпишу о ваших бездействиях на имя великого князя Николая Николаевича». Нет, наш флот не бездействовал. Начиная с 16:00, с гидрокрейсеров каждые 15 минут спускали на воду по гидросамолету, которые вылетали на разведку на 60-80 миль от кораблей, высматривая, не покажется ли Бреслау, а возможно и сам Гебен. Может, наши дозорные подводные лодки все же проглядели его выход, и сейчас эти 2 корабля, племянник и дядя, так прозвали моряки-черноморцы ту парочку, приближаются к побережью Лазистана. Самолеты уже 2 часа с постоянством взлетают и уходят в разведывательные полеты, но, возвращаясь, ничем обрадовать пока не могли. Противник до сих пор так и не обнаружен, но он должен быть где-то рядом, если только не повернул назад. «Ваше превосходительство, пришло сообщение от старшего лейтенанта Стаковского», объявил вахтенный офицер мичман Шулейко. «И что он передает?» «Ввиду скорого захода солнца, он не может послать гидросамолеты на разведку». «Когда заход солнца?» – задал я вопрос. «Через 1 час 7 минут, ваше превосходительство». «Значит, у нас есть еще 1 час, прежде чем солнце зайдет и наступит темнота. А в темноте противник может незаметно подойти к Резе и нанести удар. Но в темноте и ему не видно цели. Он будет стрелять по площадям. Но даже этого мы не должны допустить. Сейчас Резе представляет огромный склад армейского снаряжения, и несколько удачных попаданий могут натворить много бед. Передайте Стаховскому выслать сразу 3 гидросамолета на разведку в получасовой полет. Если до захода солнца не успеет возвратиться к кораблям, пусть ищут по огням ракетниц». Стаховский выполнил приказ и отправил гидросамолеты еще раз в разведывательный полет. 2 из 3 уже садились с последними лучами солнца, а 3-го все не было. 3-м улетевшим на разведку были лейтенант Корнилович с наблюдателем-прапорщиком Бушмариным. Они ушли на запад. Солнце уже как несколько минут назад зашло, хотя на западе небосклон еще серел, но на море опустилась мгла. В милях в 3 на восток от линкора в воздух каждую минуту взмывали в небо белые шары ракет. Это с гидрокрейсеров давали понять, где их искать возвращающемуся разведчику. И на 10-й минуте такого фейерверка в небе был услышан стрекот работающего мотора. Сразу были включены прожектора, которые были направлены на водную поверхность, чтобы гидроплан смог сесть на воду. Неужели и этот слетал впустую? Ну ведь должен же где-то рядом быть этот племянничек. А может, он повернул обратно, почуяв, что до него готовят ловушку? Вертелись в голове совсем нерадужные мысли. Гидросамолет произвел посадку в 5 кабельтовых от линкора ближе к нам, чем к своему кораблю. После приводнения летательный аппарат повернул к нам и как катер поплыл к линкору. Ну, наконец-то. Все же мы обнаружили крейсер. Сейчас он находится в 60 милях на запад от нас, и наша встреча может произойти через 2-3 часа. А вот крейсеру Доризе порядка 120 миль, и это 5-6 часов ходу. Теперь наша задача найти его в этой темноте и не допустить, чтобы он прошмыгнул к порту. Передать приказ по кораблям. Курс 136 градусов на Зюид-Ост. Скорость 12 узлов. Отходим к Резе. Первыми идут Александр I и Николай I. Я решил подойти к Резе на расстоянии 7-9 миль. Этим я перекрывал все подходы к порту, и теперь крейсеру труднее проскочить незамеченным мимо нас. Было около 4 утра, когда на море опустился туман. Не такой плотный, но нормальная видимость упала до мили. Вот этого нам еще не хватало. До рассвета осталось 2,5 часа, так еще и туман в придачу. Чертыхался командир линкора Кузнецов, и крейсер опять куда-то запропастился. А по нашим расчетам должен был появиться 2 часа назад, а его все нет да нет. Может, он направился дальше? Иван Семенович, усилить наблюдение за морем. Сейчас самое время для племянничка попытаться подойти как можно ближе к берегу для нанесения удара. Но для этого ему надо вначале этот самый берег увидеть, чтобы определиться, где именно он находится, высказался Вердеревский. А предположение Иван Семеновича может оказаться верным. Как бы и вправду немцы не решили проскочить к восточному побережью и там взять и обстрелять любой из портовых городов и этим отвлечь нас от Ризе, и лишь потом подойти сюда, понадеявшись, что мы пойдем его искать там. «Надо вспомнить, а как было в моей временной реальности», – подумал я про себя. В то время дозорная служба перед проливом была непостоянная, и крейсер вышел раньше, когда пластуны еще грузились в Новороссийске. А здесь он выскочил на 2 дня позже, и пластуны уже практически все на берегу. Там он обстрелял Новороссийск, а тут зачем его обстреливать, раз войск в городе и порту уже нет? А знают ли об этом на крейсере? Вот в чем вопрос. Не пошел ли крейсер туда? А мы его ждем здесь, а он направляется к Новороссийску, но с таким же успехом он мог направиться и к Батуми. Сейчас там собралось немало порожнего транспорта. Если на крейсере почувствовали, что мы ждем его тут, и он направится к Батуми, по времени он уже должен подходить туда. Срочно радиограмму на пруд адмиралу Саблину. Передать. Быть предельно внимательным. Не исключена вероятность в ближайший час появления у порта неприятельского крейсера. И точно такую же на 3 светителя в Новороссийск. Теперь нам осталось подождать, как будут развиваться события. Ваше превосходительство, я склоняюсь к тому, что крейсер сейчас где-то рядом пережидает туман и с рассветом начнет движение к Ризе в надежде, что солнце разгонит туман и откроется берег. Дмитрий Николаевич, голубчик, и я надеюсь на это, но не будем исключать и другой вариант, что крейсер пошел к восточному побережью или к Новороссийску, или к Батуму. Прошло еще 2 часа нервного ожидания. На востоке, несмотря даже на туман, пространство над морем начало сереть. Скоро рассвет. А сведений о нахождении крейсера не поступало. Саблин молчит, и это уже радует. Но, возможно, если только крейсер где-то там, он ожидает рассвета, чтобы видеть цель. «Ваше превосходительство!» – проговорил возбужденно вошедший мичман Шулейко. «Передали с Гневного. В море была замечена тень корабля, подходящего с северо-запада, но там не должно быть никаких наших кораблей». Эсминец Гневный находился от нас в 5 милях на запада-северо-запад, но из-за тумана мы его не видим. «Приготовить корабль к бою. Курс 290. Средний вперед!» Противника мы увидели через 10 минут, но и он нас заметил, стал разворачиваться на обратный ход. 2 румба вправо, самый полный вперед, скомандовал Кузнецов. Старший лейтенант Урусов, за вами слово, командуйте огнем, напутствовал я князя. Первыми открыли огонь наши 130-ки, нащупывая верную дистанцию до германского крейсера. Потом заговорил наш главный калибр. Было видно, что снаряды взрываются возле бортов убегающего от нас германского крейсера, а прямых попаданий все не было. А мы от немца уже получили 4 снаряда, 2 150-миллиметровых и 2 105-миллиметровых, но особо серьезных повреждений они нам не нанесли. А крейсер постепенно от нас отрывался, хотя и выписывал зигзаги, уклоняясь от наших снарядов. 2 эсминца находились на правой раковине позади германца, постепенно его нагоняя. Еще 2 эсминца только-только нагоняли нас, так как были на момент обнаружения противника значительно восточнее остальных, и теперь им приходилось нагонять всех. Но имея ход не менее 29 узлов, они скоро нас обгонят. «Иван Семенович, можно 0,5 румба вправо?» – попросил князь Урусов. Линкор взял правее, прозвучал ревун, и все 4 башни почти одновременно выпустили свои снаряды. «Ура!» Кто-то из молодых офицеров не сдержался от возгласа, когда там, на горизонте над германским крейсером, В воздух взлетели обломки, огонь и дым. Вот как описывает этот же бой один немецкий морской офицер в своих воспоминаниях «Бреслау в Черном море». Вдруг из редкого тумана в 5 милях на юго-восток показался большой силуэт. «Русский дредноут! Право руля! Обе машины самый полный вперед!» – выкрикнул наш командир, корветтен-капитан Вольфрам Кнор. Наши бинокли, трубы устремлены на показавшийся в туманной дымке русский корабль. Сомнений нет. Да это один из русских линкоров, императрица Мария или Екатерина Великая. Из всех труб крейсера повалил густой дым. Я даже представил, как наши матросы стараются из всех сил поднять давление пара до красной черты и выше, чтобы превысить проектную мощность турбин и уйти от преследования такого грозного противника. Пенистый вал погнался за нами. Турбины превысили свои паспортные 32 тысячи лошадиных сил, и крейсер летел как на крыльях. Наши взоры устремлены назад. Русский линкор ворочает за нами. Грозный корабль ощетинился множеством орудий. Вот поднялись 12-дюймовые орудия его 4 башен, нацеливаясь на нас. Мы несемся на удаление. Позади нас, совсем рядом с кормой, поднялись 4 фонтана воды. Но это пока, по счастью, не от главного калибра, а от среднего. Потом снаряды стали рваться спереди, потом с бортов. Они разрывались часто, но, по счастью, мимо. Правда, осколки иногда ударялись в борта и надстройки. Мы спешили затеряться в редеющем тумане, но он начал рассеиваться с первыми лучами солнца. Наши взоры по-прежнему направлены туда, где позади несся, если этот корабль сравнивать с носорогом, который несется, не разбирая дороги. Так вот, это как раз и будет русский линкор. И ничего его остановить не может, тем более наш огонь. Наши артиллеристы оказались на высоте. Уже не менее 3 попаданий добились в линкор. Но этих жалких укусов он даже не почувствовал и несется прямо через разрывы наших снарядов, не помышляя о маневрировании. Все равно нам делать нечего в этом случае. Только убегать. Нас может спасти только наша машинная команда, надежные механизмы и умелое маневрирование нашего командира. Наша скорость выше, чем у русского линкора, но параллельно ему с некоторым превышением по скорости двигаются 2 нефтяных эсминца. Еще 2 таких же эсминца видно позади, нагоняющий линкор. А вот эти русские эсминцы очень опасные. Если они все 4 навалятся на нас, тут и скорость не поможет. Вся надежда на наших комендоров. Если им удастся 1-2 остановить, то мы уйдем. Я в бинокль разглядел, как поднялись страшные орудия около огромных труб и мачт. Сверкнул залп. Прикованный к месту, мы вслух считаем секунды. 1, 2. 10, 20. Внимание! Падение! Залп лег недолетом всего 4 метра. Из водяной бездны вырвалось фантастическое построение стихии воды, пены и дыма. 4 мгновения эти фантасмагорические сооружения из воды стояли на поверхности моря, а наш корабль проходил мимо. Распространился запах ядовитого газа от сгоревшей взрывчатки. Казалось, что он заполнил все пространство вокруг крейсера. Мы мчимся вперед зигзагами, а преследователь по прямой. Вот снова вспыхнул залп. «Мой бог, спасибо тебе!» И он прошел мимо. Сверкнул 3-й залп. Глухой вой приближающегося ужаса, заключенного в стальном цилиндре мощной взрывчатки. Вода и осколки обрушились на корабль. Появились раненые и убитые. Нас взяли в огненное кольцо. Еще немного, и перед нами откроются ворота в Вальгаллу. Но мы постепенно отрывались, и наше удаление настолько увеличилось, что уже не виден форштевень русского линкора. Мы уже стали надеяться, что наш бравый Бреслау как-то вывернется из этой смертельной передряги. Все стоят не двигаясь, словно зачарованные, охваченные одним чувством, одной мыслью: «Не попади, пролети мимо». Летят секунды одна за одной. Прошла минута, а может две. Время для нас просто остановилось. Когда же долетят русские снаряды, чтобы после их падения изменить курс и сбить прицел? Будут ли они нашей гибелью или выпадет шанс пожить? То, что случилось сейчас, в молниеносном ходе событий, мы не могли толком понять. В крейсер попало сразу два чудовищных снаряда и один возле самого борта. Страшный шок. Всех бросило друг на друга. Крейсер вдруг сделал прыжок, накренился, хлынула вода в пробоины, нырнул нос, зарываясь в воду. Все ринулись в пропасть. С ревом и кипящим остервенением ворвались на палубу мостики, полубак, водяные смерчи. Все и вся в воде. А следом звон, треск, грохот, пламя, дым, вырывающийся из внутренности крейсера. «Гибель!» – отчаянно сверкнула мысль. «Сейчас крейсер пойдет на дно!» Но нет, он еще держался на воде и двигался по инерции. Крейсер давал нам последний шанс спасти свои жизни, не затонул сразу, а предоставил некоторое время, чтобы мы могли спустить оставшиеся целыми шлюпки и плоты, и мы воспользовались этим шансом. Конечно, не все, но большинство. Это эмоциональное и живописное описание обстрела крейсера «Бреслау» главным калибром линкора «Императрица Мария» я прочитал через 10 лет после описываемых событий. Крейсер тонул, получив еще два снаряда помимо тех двух. Одно котельное отделение было разрушено полностью, второе затапливалось, и остановить поступление воды не было никакой возможности. Одна турбина разбита, а для второй не было пара. Мы подошли на расстояние мили к горящему и обреченному кораблю. Особенно сильный пожар был позади кормовой трубы. Да и между мостиком и первой дымовой трубой тоже хорошо горело. Крейсер начал тонуть кормой, задирая нос все выше и выше. И казалось, что он так и затонет кормой в вертикальном положении, как раздался взрыв в его средней части. Это взорвался один из снарядных погребов, выворачивая наружу обшивку корабля. В эту дыру хлынули новые потоки воды. Корабль начал опускать нос, но заваливаться на левый борт. Полежав некоторое время на боку, он так боком, но кормой погрузился в морскую пучину. Эсминцы подошли к месту только что разыгравшейся трагедии и начали подбирать оставшийся экипаж из воды. «Ваше превосходительство, сегодня нам удалось избавиться от одной занозы, которая так долго досаждала нам», — с радостью в голосе проговорил Вердеревский. «Теперь осталось подловить Гебена». «Я боюсь, дорогой мой Дмитрий Николаевич, что после того, как нам удалось потопить крейсер, на то, чтобы теперь поймать Гебен, нам остается очень мало шансов. Я даже не знаю, чем мы можем его выманить из пролива, чтобы его перехватить и потопить». «Мичман», — обратился я к Шулейко, — «радиограмму адмиралу Пилкину на Алмаз. Угрозы обстрела германскими кораблями наших войск нет. Крейсер благополучно перехвачен и уничтожен. Линкор и эсминцы уходят в Севастополь. Кагул и гидрокрейсера оставляю на ваше усмотрение». Генерал Юденич узнал, что опасности обстрела с моря больше нет, и отбыл в Батум. Хотя мы уничтожили только крейсер, и есть еще один корабль, и гораздо мощнее нами уничтоженного. Но генерал понял, что турки побоятся его выслать сюда, а вернее всего то, что сами немцы ни за что не будут рисковать своим кораблем. А это значит, что город в ближайшее время все равно падет, и ему тут делать нечего. Надо готовиться к следующему наступлению, но в другом месте. Линкор и эсминцы я увел в главную базу, где нас встречал почти весь город. В этот же день получил хвалебные телеграммы от государя и от морского министра. Бои на подступах к Трапезунду продолжались. Так как теперь расстояние от Батума до линии фронта стало слишком велико, а основными кораблями огненной поддержки приморской группировки оставались канонерские лодки, и привлекать для обстрела вражеских позиций тихоходные канонерки стало выливаться в проблему. Поэтому командование флота решило их перевести на постоянное базирование в Ризе, пока не будет взят Трапезунд. По просьбе командования Кавказской армии усилить батумский отряд крупным кораблем с тяжелой артиллерией, мы выделили броненосец «Пантелеймон». 7 апреля он вышел из Севастополя под прикрытием 3 эсминцев и прибыл в Батум 8 апреля. Уже утром 10 апреля броненосцы «Ростислав» и «Пантелеймон» подошли к Сюрмене и приняли на борт армейских артиллеристов, которые должны корректировать огонь кораблей. Первым открыл огонь по берегу Ростислав, а потом к нему присоединился Пантелеймон. Их охраняли 5 эсминцев и 2 тральщика. Стрельба велась с дистанции 11 кабельтовых. Генерал Ляхов, как только окончилась артподготовка, бросил войска в атаку на турецкие укрепления. Хотя турки оказывали яростное сопротивление, были отброшены, их войска понесли ощутимые потери. На ночь броненосцы снова начали обстрел турецких позиций. За этот день наши войска продвинулись на 10 верст и теперь находились всего в 5 верстах от Трапезунда. Генерал Ляхов планировал возобновить наступление совместно с высадившимися в тылу турецкой обороны 2 пластунскими бригадами через 2 дня. И вновь его наступление должны поддержать броненосцы, а пластунов – наступающие с запада крейсера и канонерки. Но турки воспользовались предоставленной передышкой и 12 апреля очистили Трапезунд. Вся эта масса войск решила пробиваться по одной единственной дороге, так как вместе с войсками уходило и турецкое население. На дороге на Гумиш-Хана разгорелся ожесточенный бой. 3000 пластунов Донской бригады сдерживали более 15 тысяч турок. Потеряв несколько тысяч человек, но так и не пробив нормальный коридор, но и через этот проход успело выскочить 2-3 тысячи турок, пока его вновь не перекрыли. Остальные, побросав все военное имущество, сдались, но были и такие, кто ушел в горы. 13 апреля депутация греков прибыла к генералу Ляхову и сообщила, что турки город покинули. Так от мирных жителей командующий приморским отрядом узнал, что Трапезунд пал. Вообще-то можно предположить, что Ляхов сознательно задержал наступление, давая понять туркам, что им надо быстрее сматываться, пока рус-шайтан дают такую возможность. 14 апреля русские войска торжественно вступили в Трапезунд. Ростислав и Пантелеймон стояли на рейде, присутствуя при этом историческом событии. После захвата Трапезунда наступление на приморском фланге Кавказской армии было приостановлено. Штаб фронта решил использовать этот город в качестве своей главной базы снабжения, но нужно было обеспечить оборону порта с моря и усилить гарнизон, для обороны со стороны берега. Для этого в Трапезунд было решено перебросить пехотные дивизии из центра России. Надо организовать прочную оборону на подступах к городу. Для обороны Трапезунда мы в скором времени перевели туда всю бригаду броненосцев, за исключением трех святителей, который находился в Новороссийске. По опыту предыдущих боев уже было ясно, что этих кораблей хватит для прикрытия города от рейда Гебена. Да после потопления Бреслау было сомнительно, что германский линейный крейсер осмелится выйти из Босфора и так далеко зайти на восток. Флот свою задачу у Трапезунда выполнил. Теперь на очереди плотная блокада турецкого угольного района и болгарского побережья.